Так произнесши, Харита во внутренность вводит Фетиду. Там сажает богиню на троне серебряно-гвоздном, пышным, изящно украшенным, с легкой подножной скамьею. После голосом громким Гефеста художника кличет: «Выйди, Гефест, до тебя у Фетиды Нереевой просьба». Ей немедля ответствовал славный Гефест хромоногий: «Мощная в доме моем и почтенная вечно богиня! Ею мне жизнь спасена, как страдал я, заброшенный с неба, волею матери Геры. Бесстыдная скрыть захотела сына хромого. Тогда потерпел бы я горе на сердце, если б Фетида меня с Эвриномой не приняли в недра, дщери младые, катящегось в круг океана седого. Там украшения разные 9 годов я ковал им, кольца витые, застежки, уборы волос, ожерелья в мрачной глубокой пещере. Кругом океан предо мною, пенный ревущий бежал, неизмеримый. Там ни единый житель меня олимпийский, ни муж земнородный не ведал. Только Фетида с сестрой Эвриномою, спасшей жизнь мне. Ныне мой дом посетила бессмертная. Должен отдать я долг за спасение жизни прекрасноволосой Фетиде. Чествуй, супруга моя, угощением пышным Фетиду. Я не замедлю, меха соберу и другие снаряды». Рек, и от наковальни великан закоптелый поднялся. И хромоногий медлительно двигал увечные ноги. Снял от горна меха и снаряды, какими работал, собрал все и вложил в красивый ларец среброковный. Губкою влажную вытер лицо и могучие руки, выю дебелую, жилистый тыл и косматые перси. Ризой оделся и толстым жезлом подпираяся, в двери вышел хромая. Прислужницы, под руки взявши владыку, шли золотые, живым подобные девам прекрасным, кои исполнены разумом, силу имеют и голос, и которых бессмертные знанию дел изучили. Сбоку владыки они поспешали, а он, колыхаясь, к месту прибрел, где Фетида сидела на троне блестящем. За руку взялся рукой, называл и так говорил ей: «Что ты, Фетида, покровом закрытая, в дом наш приходишь, милая нам и почтенная? Редко ты нас посещаешь. Молви, чего ты желаешь, исполнить же сердце велит мне, если исполнить могу я и если оно исполнимо».